Глава 69. И 15 минут не проходит к тому моменту, как слышится возня за дверью, а спустя еще несколько минут раздается негромкий стук в дверь, уже не такой, как часом раньше. «Олененок, открой, если хочешь, конечно. Это я». Кто это я? Понятно, без слов. Мой воспаленный от переживаний мозг сходу идентифицирует голос. Открываю дверь и тут же попадаю в теплые объятия. «Но ты чего? Сырость развела? Испугалась, что ли?» Костя старается говорить беззаботно, но я кожей чувствую его напряжение. Гладит меня по голове, затем так резко дергается, что я вздрагиваю. «Посмотри на меня», — приподнимает лицо мое пальцами за подбородок. «Он тебя не тронул?» — отрицательно качаю головой. «Там в подъезде твоя кофта?» Что-то я сразу обрывает себя на полуслове. «Ты умница, что написала, просто умница!» Снова прижимает и губами касается макушки. Я все так же молчу, потому что боюсь по-детски разрыдаться у него на груди. В тишине отчетливо слышно, как он втягивает воздух носом рядом с моими волосами. «Малыш, иди, приведи в порядок себя, а то глазки красные. Тебе не идет. Я скоро вернусь, если ты хочешь. Если нет, то просто знай. Ты дома, и ты в безопасности». Киваю, закусив изнутри верхнюю губу. «Ну что за инфантильная баба? Пожалели немножко, и тут же готова раскиснуть». «Хочу, чтобы вернулся». Выпаливаю, на что он тут же улыбается. «Значит, вернусь. Закрываешь дверь за мной и ничего не боишься. Хорошо? Я наберу тебя перед тем, как зайти. Вдруг уже уснешь к тому времени. Тряпку-то выкину?» Не сразу понимаю, что он говорит о валяющемся в подъезде моем кардигане. «Конечно». Как только остаюсь в прихожей одна, сразу окутывает дичайшая тоска. Давно за собой такого не припоминаю. Да и в целом вообще, последние несколько месяцев меня потрепали. Возможно, на внешности тоже сказалось, но больше я ощущаю несвойственную душевную растрепанность. Состояние, при котором тебя ничего не радует. Положительные эмоции надолго не задерживаются. Может быть, так выглядит настоящее одиночество, которым доселе я не страдала? Появление Тёмы стало последней решающей капелькой. Я ведь хотела запомнить его другим, таким, как он был пару лет назад, немного ворчливым и раздражительным, но тем не менее веселым и заботливым. Нам даже молчать рядом друг с другом было комфортно. День за днем все менялось, и никто из нас этому не препятствовал. Первые годы второго попробовать были хорошими. Но главенствующее место в моей жизни, как ни крути, занимала работа, что жутко бесило Тему. Он привык и так не смог смириться, что центр моей вселенной больше не он. А я до конца не смогла довериться, и его до жути болезненная ревность. Самообладание, вылетевшее в трубу, так и не удается извлечь на поверхность. Оно противно поскуливает во мне. Поджигаю благовоние, включая электрические свечи, расставляя их по всей квартире, жилище мое превращается в квартиру бабки-экстрасенса. И в таких бывать приходилось, явное сходство налицо. Для большей схожести можно было бы и венца накатить, но воздерживаюсь, подсяду еще ненароком. Расслабиться все равно не выходит. Даже лежа в ванне, поглядываю на часы. Может быть, не стоило Косте писать? Но скорость его появления вызывает внутри трепет. В оставшееся время кручусь в кровати, ложась то так, то эдак. Сон не идет, но дело не в нем. Боюсь пропустить появление. Как только экран вспыхивает ярким свечением, подрываюсь и несусь открывать, едва не свалившись с кровати и запутавшись в одеяле. А вдруг я звонил сказать, что не могу приехать? Готов поспорить, ты даже в глазок не удосужилась посмотреть. С показательной укоризной мягко отчитывает. Он вообще слишком мягко со мной разговаривает, словно я вот-вот дух испущу. «Ну, это же ты!» «Я почувствовала. Проходи!» Делаю несколько шагов назад, пропуская его в квартиру. Желудовка беспринципная. Вопит мое пробуждающееся привычное сознание. Сейчас поздняя ночь. Он женат, все еще. Мы в квартире вдвоем. Еще свечи эти, как из фильмов про проституток. Ален, громко думаешь, я дословно чертят твоих слышу. Передай им, что секса не будет. Могу идти погулять. Откровенно, но безобидно посмеивается. Пойдем, руки помоешь, потом сам им расскажешь. Может быть, они тебя переубедят? Буду считать, что на сегодня функция фильтрации речи меня окончательно покинула. Костя делает шаг мне навстречу, но я выставляю вперед руки. Сначала помыть, потом прикасаться. Ну все, скрипка вернулась, выдает печально. Чего? Я в 5 лет изъявил желание играть на скрипке, а потом не знал, как родителям рассказать, что мне в тягость занятия. Они и так из-за них переругались. Пришлось себе руку сломать. Выражение его лица равнодушно, мол, было и было. С тобой так же примерно. Без боли просто не оторваться. Начинаю хохотать. Кого-то мне эта ситуация напоминает. Капец как. Боже, я хотя бы не специально. Тихо шепчу сквозь смех. За секунду в голове пролетает мысль. Бедные наши с ним дети. Если они будут, конечно. Его решимость и кардинальный подход, помноженный на мою любовь к поиску причинно-следственных связей, таким людям нельзя узнавать, что у члена вредительства может приносить благо. «Ты о чем?» – интересуется, открывая воду в раковине, ловит мой взгляд в зеркале. Смотрит так, что я вся покрываюсь мурашками. Чтобы как-то отвлечься, рассказываю ему историю про глупую Аленку и физкультурного козла. Параллельно достаю чистое полотенце из настенного пенала. «И что, физрук реально тебе массаж после делал?» – интересуется, распахнув глаза. «Это все, что тебя интересует в данном рассказе?» – скрещиваю руки на груди. «Посмотрите, каков!» «Я тебя вижу, не забывай. Стоишь тут, целехенькая, значит, обошлось!» «Насилия и принуждения тоже не было. Пожимаю плечами и уже собираюсь идти на кухню». Костя обхватывает меня за предплечье, прижимает к стене, предварительно развернув к себе лицом. Наваливается сверху, плотно прижав при этом к стене. Дышать не могу, но не от тяжести, а от охвативших меня сильных эмоций. Понимаю, что мне нравится то, что сейчас происходит, но это неправильно, рано, нам так нельзя. Действия же совершенно противоположные. Обхватываю его крепко за плечи и прижимаюсь еще сильнее. Меня буквально окутывает исходящая от него энергетика. Чувствую его губы, прижатые к моей шее. Они не двигаются, дышит он при этом надрывно. «Поставь меня на пол, пожалуйста». В ответ он лишь выше меня приподнимает, обхватив за бедра, окончательно отрывает от пола. «Пожалуйста, тебе нельзя, швы!» Мой и без того слабый протест прерывается, когда я чувствую его язык на своей шее.